При виде них сестра Томазина содрогнулась, но яд покрепче, насмотрелась уже на покойников. Я сама потянулась за телом и взялась за плечи, стараясь действовать осторожно, с должным трепетом. Задача непростая, ведь от налипшей земли мать Мария стала тяжелее, чем при жизни. Однако тело ее казалось хрупким, как увязший в песке плавник. Низ савана потемнел сильнее, там очертания ребер и позвоночника были еще четче. Едва я подняла мать Марию из неосвещенной могилы, на дне зашевелилось живое покрывало. Целая стая бурых жуков. Яркое солнце жукам не понравилось, они мигом зарылись в землю. Сей раз не выдержала Берта, взвизгнула и едва не выронила ноги покойной. Бурые жуки бежали у нее по рукаву, заползали под манжету. Альфонсина точно остолбенела от ужаса. Мужество не изменило лишь Жермене. Она помогла мне вытащить тело из могилы. Широкие плечи напряглись, но на обезображенном лице не дрогнул ни один мускул. Сперва попахивало землей и пеплом, вполне переносимо, но едва мать Марию перевернули на спину, примерзко завоняло испражнениями и тухлой свининой. Чтобы не вырвало, я задержала дыхание, но напрасно. Меня прошиб пот, глаза слезились. Жермена прикрыла рот концом вимпла, не помогло и это. Я видела, как противно ей поднимать тело из могилы. Мать Изабелла наблюдала за нами издалека, зажав нос белым платком. Не уверена, что она улыбалась, но глаза ее в кои веки заблестели, а щеки зарделись, причем явно не от жары. По-моему, от злорадства. Мать Мария упокоилась в самой глубине склепа, внутри одного из бесчисленных могильников доминиканцев. Могильники похожи на наши каменные печи. В каждом на входе плита, кое-где с цифрами, именами и надписями на латыни. Отдельные плиты сломаны, но туда мне смотреть незачем. Всюду прах, песок и холодный запах сырости. Матери Марии бы тут не понравилось. Только теперь это не моя забота. После короткой службы сестры поднялись в часовню, а я осталась заделывать склеп. На полу горела свеча, не в потьмах же работать. Сбоку стояло ведро со звездкой, рядом лежал мастерок. Наверху сестры затянули гимн, закружилась голова. Бессонные ночи, вонь, холод склепа после полуденного, зноя вкупе с сегодняшним постом, вводили в оцепенение. Я потянулась за мастерком, он выпал из руки. Сейчас я сознание потеряю. Прислонившись к стене, я вдохнула запахи селитры и пористого камня. На миг я точно вернулась в Эпиналь и похолодела от страха. В склепах гулял сквозняк. Внезапное дуновение, и свеча погасла, оставив меня во мраке. Ужас накрыл с головой. Надо выбираться. Тьма засасывала меня. Покойная ухмылялась из склепа. Усопшие доминиканцы коварно тянули ко мне истлевшие пальцы. Надо выбираться. На ватных ногах я шагнула во тьму и споткнулась о ведро со звездкой. Склеп раскрыл кровожадную пасть. Господи, где тут стены? Возникло безумное желание захохотать или заорать в голос. Нет, нужно выбираться. Я ударилась виском о каменный угол, пошатнулась, упала, с грохотом опрокинув ведро. Я лежала в полуобмороке. За опущенными веками цвели багровые розы. В часовне тотчас перестали петь. Первой ко мне пробралась Альфонсина. К тому времени я уже справилась с паникой, а вот заторможенность еще не прошла, и я сидела, растирая ушибленный висок. Свеча Альфонсины осветила склеп чуть просторнее шкафа с аккуратными нишами и низкими сводами, создающими ощущение тесноты. У Альфонсины чуть глаза на лоб не вылезли. — Сестра Августа! — испуганно позвала она. — Что с тобой, сестра Августа? От волнения она позабыла о нашей епитимье. Видно, оклемалась я еще не до конца, и сперва не узнала ни имени, которым меня назвала Альфонсина, ни ее лица, колеблющегося в свете свечи. — Кто ты? — пролепетала я. — Она меня не узнает! — заверещала Альфонсина. — Сиди, сестра Августа! Сейчас подоспеет помощь! — Не волнуйся, Альфонсина, — отозвалась я. Монашеское имя вспомнилось так же быстро, как забылось, а с ней и привычка осторожничать. Я просто споткнулась, а свеча погасла, сознание лишь на миг потеряла. Увы, Альфонсина уже закусила у дела. Недавние перипетии, мрак склепа, эксгумация, панихида, а теперь еще мой обморок. На любые происшествия впечатлительная Альфонсина реагировала острее других. Кроме того, накануне сестра Маргарита затмила ее своими огненными демонами. — Чувствуешь? — страшным шепотом спросила Альфонсина. — Что? — Ш-ш-ш-ш, — прошипела она. — За могильным холодом потянула. — Ничего не чувствую. Я с трудом поднялась. Лучше дай мне руку. Альфонсина вздрогнула от моего прикосновения. — Ты здесь задержалась? Что произошло? — Ничего особенного. Говорю же, сознание потеряла. — А ты не почувствовала? — Невидимую силу? — Нет. В склеп заглядывали сестры. В отблесках свечи их лица расплывались в пятна. Альфонсина смотрела мне через плечо, руки как лед. Я сразу поняла. Проснулся ее недуг. «Слушай, Альфонсина, — начала я с упавшим сердцем, — я почувствовала, — ее заколотило. Она прошла прямо здесь, сквозь меня. А еще холод, холод, замогильный холод! Хорошо, хорошо, — закивала я. Лишь бы сдвинуть Альфонсину с места. Наверное, здесь впрямь что-то было. А теперь пошли, пошли. Альфонсина взглянула на меня с обидой. Я срывала ей спектакль. Я аж развеселилась. Бедняжка Альфонсина, нельзя лишать ее звездного часа. Такой оживленный, как сейчас, после смерти матери Марии, я за все 5 лет ее не видела. Она же упивается драмой, самобичеванием, наказанием, публичным покаянием. Но представление даром не проходит. Кашель усилился, глаза красные, сон не лучше, чем у меня. Спаленка Альфонсины по соседству с моей. Мне слышно, как она то монотонно бормочет, то возмущается, то хнычет, то рыдает. Но в основном без конца повторяет одни и те же слова, превращая их в бессмысленную скороговорку. «Святой Отец! Святой Отец! Святой Отец!»